Многие вещи, которые она замечала и раньше, проходили мимо ее сознания в те времена, когда весь мир виделся ей словно бы сквозь дымку ее и Эрленда любви. Кристин замечала, как серьезно относится Нокви к тому, что он старший сын в семье и должен быть главой и вожаком для всех своих братьев. Видела она и то, что он очень любит Мюннана. И все-таки Кристин была потрясена, как чем-то неожиданным, бурной печалью, охватившей Нокви после смерти младшего брата. Но другие сыновья все-таки исцелились, хотя и для этого понадобилось немало времени. На Пасху Кристин могла уже отправиться в церковь с четырьмя сыновьями. Йоргюльф еще хворал, а Ивар был слишком слаб, чтобы выходить из дома. Лавранс очень вытянулся за время болезни, и вообще все, что произошло за эти полгода, как будто сделало его много старше своего возраста. И тогда Кристин показалось, что она уже старая женщина. Она всегда думала, что женщина молода, пока у нее есть малые дети, которые спят ночью в ее объятиях, играют у ее ног днем и денно и ночно требуют ее забот. Когда же малыши подрастают, мать становится старухой. Ее новый зять Яммельт, сын Халварда, говорил о том, что сыновья Эрленда еще очень юные, и что самой Кристин немногим больше 40 лет. Она, наверное, скоро решит, что ей снова нужно выйти замуж. Кристин надобен супруг, который поможет ей управлять ее владениями и воспитывать младших сыновей. Яммельт называл многих достойных людей, которые, по его разумению, могли бы быть подходящими мужьями для Кристин. Пусть Кристин приедет погостить к ним в Эллин нынче осенью. Яммельт позаботится о том, чтобы она встретилась с этими людьми, а после можно будет все обсудить. Кристин слабо улыбалась. Да, это верно. Ей было не больше 40 лет. Если бы она услыхала о какой-нибудь другой женщине, которая осталась вдовой в столь молодых годах с целой ватагой подрастающих детей, то и она рассудила бы точно так же, как Яммельт. Этой женщине нужно снова вступить в брак, искать опоры у нового супруга и, быть может, даже родить ему еще детей. Но сама Кристин не хотела этого. Яммельт из Эллина приехал в Йорюнгорд сразу же после Пасхи, и Кристин во второй раз встретилась с новым супругом своей сестры. Она и ее сыновья не были ни на обручении в Дюфрине, ни на свадебном пиру в Эллине. Оба эти празднества пришлись как раз на ту весну, когда Кристин ждала своего последнего ребенка. Как только Яммельт прослышал об убийстве Эрленда, сына Николауса, он сразу же поспешил в Силь. Он делом и советом помогал сестре своей жены и ее сыновьям. Старался как мог привести в порядок все дела после смерти хозяина усадьбы и взялся вести тяжбу против убийц Эрленда, поскольку сыновья убитого еще не достигли совершеннолетия. Но тогда Кристин еще не сознавала ничего, что происходило вокруг. Даже суд над Гюдмюндом, сыном Туры, которого объявили повинным в насильственной смерти Эрленда, казалось, почти не интересовал ее. В этот приезд зятя она чаще беседовала с ним, и он показался ей славным человеком. Яммельт был не слишком молод, одних лет с Симоном Дарре. Это был степенный, уравновешенный человек, высокий, дородный и очень смуглый. Черты лица у него были довольно привлекательны, но плечи казались немного сутулыми. Он и Геуты сразу же подружились. Но Кви и Бьоргюльф после смерти отца все больше держались вместе и сторонились всех остальных. Но Ивар и Скюлли сказали матери, что им нравится Яммельт. И все-таки, — добавили они, — По нашему мнению, Рамбург следовало бы больше чтить память своего первого супруга и посидеть вдовою подольше. Новому ее мужу, разумеется, далеко до Симона Дарры. Кристин замечала, что оба ее сорванца еще не забыли Симона, сына Андреса. Его, не бывало, слушались, от него могли снести и колкое словцо, и добродушную насмешку. А ведь запальчивые мальчишки и от собственных родителей не способны были выслушать замечания без того, чтобы глаза их не начинали сверкать гневом, а руки сжиматься в кулаки. Пока Яммельт находился в Йорюнгорде, сюда же приехал погостить и Мюнан сын Борда. В нем теперь почти ничего не осталось от прежнего блестящего рыцаря. Некогда это был крупный, статный мужчина. В былые годы он не без достоинства носил свое грузное тело и оттого казался более высоким и величавым, чем был на самом деле. А сейчас подагра совершенно скрутила его, и кожа висела складками на его исхудавшем теле. Он походил теперь на маленького, сохшегося гнома, плешивый, с редкой бахромой жухлых седых волос на затылке. Когда-то на упругой, мясистой нижней части его лица темнела густая, истинно черная щетина, а теперь только жесткие седые пучки буйно росли в мягких, отвислых складках шеи и подбородка, там, где ему не удавалось достать их бритвой. Глаза у него стали гноиться, в уголках рта накипала слюна, и вдобавок он очень мучился болезнью желудка. С ним приехал его сын Инге, которого люди называли Мухой по прозвищу матери. Инге Муха был теперь уже пожилым человеком. Мюнан многое делал, чтобы помочь этому своему сыну добиться преуспеяния. Он высватал ему богатую невесту и убедил епископа Халварда оказать Инге свое покровительство. Дело в том, что супруга Мюнана доводилась епископу двоюродной сестрой, и господин Халвард охотно помог Инге разбогатеть для того, чтобы тот не зарился на наследство детей фру Катрин. Епископу была пожалована должность королевского воеводы в Хедемарке, и он сделал Инге сына Мюнана своим управителем. Так что теперь Инге владел немалыми землями в Скеуне и Ридабю. Его мать тоже купила себе усадьбу в тех краях. Она стала теперь очень набожной женщиной, многим оказывала благодеяние и дала обет жить в целомудрии до конца дней своих. «Ты не думай, она вовсе еще не такая старая и дряхлая», — с обидой сказал Мюнан, видя, что Кристин улыбается. Ему ужасно хотелось устроить так, чтобы Брюнхильд переехала к нему и вела бы хозяйство в его усадьбе близ Хамора, да только вот она не пожелала. «Так мало радости выпало ему на старости лет», — жаловался господин Мюнан. «Дети у него такие несговорчивые. Те, что были рождены от одной матери, жили между собою в постоянной вражде, склочничали и бронили своих сводных братьев и сестер. Хуже всех была его младшая дочь. Мюнан прижил ее с любовницей, когда был уже женатым человеком, и оттого не мог оставить ей никакого наследства, поэтому она, как могла, обирала отца, пока он был жив». Она была вдовой и поселилась в Скукхейме, усадьбе, где постоянно жил господин Мюнан, и ни отец, ни братья не в состоянии были выдворить ее оттуда. Мюнан боялся ее как огня, но когда он решался сбежать к кому-либо из других детей, то и те начинали его мучить жалобами на жадность и несправедливость братьев и сестер.